Я в голове ворочаются мысли. Хочу, но не могу докопаться до истины. Из крепких ко мне построены стены, и пробраться через них, как нам. Не хотелось бы еще преследовать эти трехзначные числа. Чувствую, что я скептик, разбирая шифр на письма. То ли зашифрован код, то ли имена. Извлек из этого итог, из него изъял себя. Цифры строкой разбегаются в глазах, как небесные софиты освещают страх. От страха пусть стучит, ударяет по вискам. Трясутся руки, кажется, что будто уже страх. Но еще я молод в отражении зеркал. Следом листы я резал, клеил и кромсал. Разрушали голову чьи-то голоса, и только лишь молитва меня спасла. За нами на пути что-то наблюдает. А что это или кто? Никто не знает. Нечисть или другая несется весь. Но это число с номером 666. За нами на пути что-то наблюдает. А что это или кто? Никто не знает. Нечисть или другая несется весь. Но это число с номером 666. Бесстрашная ненависть — это не сон. Назойливые страхи со всех сторон. Искривленный разум попробуй сломай. Уничтожь их мысли и сам подыхай. Я ненавижу боль, я ненавижу страхи. Солнце мое уже час на плахе. Ни свет, ни тьма не помогут мне сразу. Нет, это все не напрасно. Я скован между жизнью и смертью. Три шестерки на моем билете. Взгляд изнутри покажет мне душу. И я выхожу, выхожу наружу. А что впереди? Страдания, мука и боль. Дай стой, погоди, не нарушай покой. Священной устали, нирвана без привязи. Маза без цели, маски все вынесли. Люди и нелюди на пути. И кто же я? Слышу голос у себя внутри. За нами на пути что-то наблюдает. А что это или кто? Никто не знает. Нечисть или другая несется весь. Но это число с номером 666. За нами на пути что-то наблюдает. А что это или кто? Никто не знает. Нечисть или другая несется весь. Но это число с номером 666. Сквозь пот и слезы протекает дьявольская жизнь. Если не достоин себя, значит под кресло жизнь. Много атмосфер заполняет пустоту пассивно. Сказать глаза тому, кто слаб, это некрасиво. Черная кошка, на вид пушистая шерстка. Чтобы избежать конфликт, избегая жестко. Женщина с пустым ведром ставит тупик нелепо. На все вопросы моментально находишь ответы. Странные голоса говорят нам что-то. Как глядя в воду, создают непогоду. Получи часы даром, это плохая примета. Сегодня твой бро, завтра потерян где-то. Когда я злой, просыпается кто-то другой. Не остаюсь собой, горизонт передо мной. Неуловим контроль, и боже мой, за что? Эти знаки, цифры преследуют давно. Какой я стал, каким был и чего добился? Я молюсь, буду молиться, и тогда молился. Чтоб эта ночь превратилась в яркое солнце. Спасение от Всевышнего незнакомца. За нами на пути что-то наблюдает. А что это или кто? Никто не знает. Нечисть или другая несется весь. Но это число с номером 666. За нами на пути что-то наблюдает. А что это или кто? Никто не знает. Нечисть или другая несется весь. Но это число с номером 666.